Глава 24. Ангелина. Вещи летели в оборотня одна за другой. Все, что попадалось под руку, все отправлялось в его сторону. Да, я молча и методично разносила обстановку в спальне и гардеробной, пока ее хозяин ловко уклонялся от пущенных в него снарядов. Подбираясь ближе ко мне, вынуждая отступать уже не только в поиске того, чтобы еще можно было в него такого запустить, но и чтобы не поймал. Вот только не учла коварство одного огненного индивидуума, который мало того, что загнал меня в угол, так еще по итогу и в одеяло спеленал с головой, лишив меня возможности шевелиться и видеть происходящее, как гусеницу в кокон завернул. Перекинул через плечо и куда-то понес. «А ну отпусти меня, гад! Сволочь, пусти, кому сказала! Видеть тебя не хочу!» Все это и больше я вещала из-под толщины одеяла, безрезультатно пытаясь вылезти из него. Оливейра на мои действия и слова никак не реагировал, просто шел, куда шел. А потом меня усадили. И даже заботливо из плена одеяло выпустили, оставив его лежать рядом. Оказалось, мы пришли на кухню, где меня удобно устроили на столешнице, заставленного несколькими тарелками с фруктами и бутербродами островка для готовки. Сам Рафаэль устроился на высоком табурете рядом со мной. «Приятного аппетита, сеньорита Вредина!» — проговорил следом. «То есть никаких объяснений не будет? Ну ладно». «Не хочу», — отказалась, отодвигая подальше от себя стоящие рядом тарелки. «Сам ешь. Тебе нужнее. Энергию восполнить надо. Наверняка много потратился». Опять плакать захотелось и запустить все выставленные блюда в его холеную морду. Так ощутим теперь стал едва уловимый прежде чужой приторно-сладкий запах, сохранившийся на его одежде. И если раньше во мне еще тлела надежда, что все не совсем так, как я себе надумала, то теперь, получив личное подтверждение, стало совсем паршиво. Вот зачем он так? И я ведь поверила. Поверила, что все его разноцветные в прошлом, а он... А вот и спрыгнула на пол, спеша уйти подальше от того, кто причинил такую боль, какой никогда раньше не приходилось испытывать. Хотя и тогда недалеко ушла. Оборотень даже с места не сдвинулся с такой легкостью, поймал одной рукой, после чего усадил уже к себе на колени. И тут во мне что-то, видимо, переклинило. Потому что я с рычанием набросилась на него с кулаками, изливая таким образом все, что во мне скопилось. Пока не осталось сил. Только тогда поняла, что Рафаэль моим действиям даже препятствовать не стал. Но и не отпустил, продолжая удерживать. Полегчало? Только и спросил. Еще и издевается. Пошел ты! Дернулась прочь. Легче, если и стало, то на грани с усталостью. Направление, так понимаю, тоже подскажешь. Снова не отпустил, лишь прижал крепче. «Нет, направление сам можешь выбрать. А то у тебя их так много, боюсь, запутаюсь раньше, чем разберусь, куда какое ведет». Ответом стал шумный резкий выдох и показательно медленный глубокий вдох. «Сколько времени ты провела со мной с тех пор, как впервые прибыла в Рио?» Поинтересовался мрачно огненный Альфа. «Это-то здесь при чем?» «И нет, яда во мне меньше не стало. Он скопился в горле в таком количестве, что того и гляди задушит», отражаясь в каждой интонации моих слов. При том, что за столь немалый период ты вполне могла бы усвоить, какое количество времени я уделяю работе. И тот факт, что лишь за единственным исключением в виде тебя, я никогда не путаю личное время и рабочее. Я был у шефа полиции, Ангелина. Просматривал карты дорожного видеонаблюдения, которые для меня достали по моей просьбе, чтобы понять, кто именно убил вожака огненного клана. И да, это отныне теперь тоже часть моей работы, не только личная, несмотря на то, что Уго Оливейра брат моего отца. Едва уловимо поморщился, а вместе с голосом проскользнул выплеск силы. И если тебе вдруг показалось что-то иное в моей незапланированной ночной поездке, то советую тебе подумать еще. Фактически приказал. Я вернулся в той же одежде. На ней даже пятна крови сохранились, которые ты вытеряла. По-твоему, если бы я сделал что-то, что действительно не должен был делать по части того, за что ты имела бы право на меня злиться? Разве не остался бы характерный след? Запах, например? Не духов и конфет, которыми провонял весь кабинет, в котором я находился, пока просматривал видео. Что-то более существенное. В конце концов, я не настолько тупой, чтобы сперва пообещать тебе хранить верность, а потом при тебе же договориться встретиться с гипотетической любовницей, после чего даже не принять душ и не сменить одежду, вернувшись обратно. Закончил бескомпромиссным тоном. Рука на моем бедре и вовсе с отчетливым хрустом сжалась в кулак, как и моя. Обе две. В общем, едва ли его слова успокоили меня в полной мере, хотя адекватности в разуме все-таки прибавилось. Даже чувство вины зародилось из-за упоминания смерти его дяди. Ненадолго. Последние слова быстро вернули меня к прежней кондиции. Не настолько, но сделал именно так. Рыкнула, не скрывая недовольства, пусть и без прежнего яда. Договорился и, свалив, даже не объяснил, кому и зачем. Ткнула в его же собственную промашку. Еще бы это его проняло. Если тебе было настолько интересно, могла бы просто позвонить и спросить. Но нет. Ты выбрала самый короткий путь. Просто обвинила. В том, что сама же придумала. Твой брат в комнате меня запер. И охрану выставил, и в коридоре, и под окнами. Так что я не могла тебе позвонить. Не говорит же ему, что я о таком банально не подумала в тот момент. Просто рванула следом за ним на волчьих инстинктах. Телефон тоже отобрал? Съехидничал оборотень. Телефон в рюкзаке, а рюкзак у бассейна остался с твоими же стараниями. Припомнила местоположение обозначенного. То есть мало того, что закрыл всем обитателям виллы и запретил с тобой общаться, или выставленные 6 оборотней за твоей дверью оказались настолько глухими, что не могли принести твой рюкзак? Или дать тебе другой телефон? Да не вспомнила я о таком, доволен. Опять ему врезать захотелось. Чего он меня снова бесит? Нет. Подозрительно доброжелательно отозвался Рафаэль. Буду доволен, когда ты признаешь, насколько напрасна причина твоего психоза. А потом, наконец, поешь. Выдвинул условием. Насколько напрасна причина моего психоза? Повторила за ним следом. Ты сварил какой-то бабе без объяснений прямо посреди ночи. А я признаваться непонятно в чем теперь должна. Знаешь что? Схватила, не глядя, первое попавшееся под руку блюдо. Сам ешь. Влепила им по его же лицу, дернувшись прочь из его рук в тот же момент. На этот раз маневр вышел куда более удачным, нежели прежде. И я, недолго думая, рванула в комнату сестры. И если не она сама, то Доминик точно защитит. Не добежала. Как и прошлой ночью, Рафаэль нагнал очень быстро еще на первых ступенях лестницы. Догнал и поймал. Одной рукой перехватил поперек живота, второй выставил вперед, избавив меня от прямого столкновения с теми самыми ступенями. Все бы ничего. Но поза вышла до ужаса неприличной. И я под ним, спиной к нему и на четвереньках. Вот и шумный вдох-выдох со стороны мужчины и быстро твердеющая плоть в районе моих ягодиц свидетельствовали о том же, насколько сильно я опять облажалась по всем фронтам. «Все еще не хочешь свой завтрак?» — поинтересовался мне на ухо, вжимая меня в себя. «Сказала бы я, как я уже не только завтрак не хочу, но и вообще все, кроме одного». Тепло горячего тела надо мной буквально плавило мозг, сбивая мысли в одну кучу и постепенно изживая их из него. Тяжелое дыхание отзывалось на коже мириадами мурашек, пробуждая дрожь во всем теле. Вот так просто, с одного прикосновения. И это он еще ничего не делал такого. В горле резко пересохло, и каждый собственный вдох теперь воспринимался, будто я вместе с кислородом песок глотала. Так что да, есть не хотелось. Пить. Ответом послужил очередной шумный выдох, резкий и злой, хотя хватку свою огненный альфа все же ослабил. Ненадолго. И только для того, чтобы опять перекинуть меня через плечо, взяв направление обратно на кухню. Даже усадил в то же самое положение на стол. Правда, сам на стол поблизости садиться не стал. С самым невозмутимым видом взял стакан с апельсиновым соком и протянул мне, остановившись рядом. Выпила его залпом, даже вкуса не ощутила, не сводя пристального взгляда с лица мужчины, мыслями все еще пребывая на той лестнице, и близкое присутствие виновника моего состояния никак не способствовало возвращению ясности ума. Хотя надо бы, он ведь бросил меня. свалил без всяких объяснений. И пусть по факту все оказалось не так страшно, как нарисовало воображение, но все равно. Бросил ведь. И никаких извинений не предоставил. Вообще, похоже, не понимал, что не так. И почему я тут бешусь? Я даже реальной истеричкой психованной себя на миг ощутила, которая на пустом месте в скандал ударяется. Еще что-нибудь хочешь? Как отражение моих мыслей пребывал лишь на своей волне Альфа. Да. Тут же поймала его на слове. Извинений. За то, что так грубо и без объяснений бросил меня и заставил мучиться ожиданием. Пояснила на всякий случай, чтобы уж наверняка. Подумала и добавила. И обещание, что больше ты так со мной не поступишь. Никогда. Всего мгновение. Он даже не размышлял над сказанным. В бирюзовом взоре вспыхнули тлеющие угольки. Следующие тарелки, что были ближе ко мне, полетели в сторону. Я, уложенный на стол вместо них, придавлена тяжелой ладонью и не менее тяжелым взглядом. Тоже. Всего на мгновение. Я тебя не бросал. Выдал пополам с рычанием одним резким жестом, кромсая рубашку на мне. Явно не на этом собирался закончить свою речь, но все остальное проглотил вместе с новым вырвавшимся рычанием. Стоило ему осознать, что кроме рубашки на мне и нет ничего больше. Как и вспомнила о том я сама, и о том, что именно в таком виде собиралась идти за ним через весь город. А еще про Николаса, который снимал меня со стены. Мать ночь, это же какой бесстыдный вид ему открылся. И я на этом фоне про обиду на собственного мужа позабыла. Хорошо ему неизвестно об этом инциденте, а не то. Страшно представить, что было бы с учетом его вспыльчивого характера. Или известно. Неспроста градус ярости в его глазах моментально стал выше, а воздух буквально завибрировал от едва сдерживаемой силы. «Ты в таком виде за мной собиралась пойти?» Вопрос, он же утверждение, все с тем же речанием. Нет. Не признаваться же в самом деле. «Нет?» — переспросил, явно не поверив. Пиджак на плечах оборотня разошелся по швам, когда те стали еще шире, приближая их обладателя к грани оборота. «Да переоделась я, переоделась!» Поспешила тут же заэрить, пусть это и было ложью. А после еще и поцеловала, чтобы уж наверняка. И на этом вся моя инициатива закончилась. Ответный поцелуй обрушился разрушающей бурей. Жадный и голодный напрочь вынул все разумное из нас обоих. С губ сорвался протяжный стон, на который Рафаэль среагировал новым выплеском силы. Замер, выпрямился, шумно и глубоко втянув в себя запах нашего общего возбуждения. А бирюзовый оттенок в его глазах вспыхнул огнем и налился яркой синевой, пока он с высоты своего роста внимательно изучал открытое его взору мое обнаженное тело. Мгновенный стыд обжег щеки. Румянцем разлился по шее, отчего я поспешила закрыться руками, скрестив их на груди. Четная попытка приостановить намечающееся безумие. На губах Рафаэля промелькнула едва уловимая ухмылка. Оба мои запястья оказались перехвачены, заведены над головой одной его рукой. Другой он потянулся к вазочке с вареньем, которое всего за секунду пролилось мне на живот. «Ты съела все, что собиралась, теперь мой черед». Мужские пальцы принялись вырисовывать витиеватые узоры на моем теле. Один, другой, третий. И чем дольше рисовал, тем сильнее скручивалась внизу живота своеобразная пружина. А пальцы с вареньем принялись подниматься выше, пока не достигли солнечного сплетения. Провели линию вдоль груди, после чего обвели каждую по кругу, закручиваясь в спираль, окончанием которой стала горошина соска, которую он, склонившись, принялся поочередно жадно посасывать. Никогда не думала, что они настолько чувствительны. «Рафаэль!» вскрикнула от неожиданного восхитительно острого чувства. Аж низ живота свело, вынудив сжать ноги в стремлении облегчить ощущение. «Прекрати!» — попросила, когда вместо ожидаемого потерлась бедрами о его твердый пах, из-за чего между ног стало вдруг влажно и горячо. не прекратил. Кажется, и в самом деле собирался меня всю попробовать. С такой алчностью исследовал мое тело, не только целовал, бесстыдно облизывал. От груди чуть выше, в районе солнечного сплетения, снова задевая грудь еще выше у ключиц. Каждое касание — очередной разряд тока, пронзающий все тело от макушки до пяток сильнейшим наслаждением, вынуждающий замирать в напряжении. Каждая линия — яркий ожог, расцветающий под кожей цветком удовольствия, заставляющий снова и снова безмолвно подаваться навстречу своему художнику, требуя большего. Я будто взлетала и падала под бешеный ритм собственного сердцебиения, дезориентирована этой пыткой, но настолько приятной, что лишиться ее казалось как раз-таки еще большей пыткой. «На чем мы там остановились?» — прошептал Рафаэль в какой-то момент хрипло. «Ты переоделась, уверена?» «Что?» Уставилась на него абсолютно дезориентированно внутренней агонией ощущений. Едва ли я могла сейчас понять, о чем именно он спрашивал. Мысли давно стали похожи на вязкий клей, что неспешно перетекал из одной формы в другую. «Ты сказала, что переоделась», — нетерпеливо повторил оборотень. «Уверена, что так и было?» Отчетливо ощутила на своих губах горький кофейный привкус, смягченный апельсиновой ноткой. Почти поцелуй. Надо лишь приложить всего одно маленькое усилие, чтобы он стал таковым на самом деле. И я почти это сделала. Когда мужские пальцы вновь коснулись груди и слегка вдавливающими, массирующими движениями в очередной раз размазали липкую сладость, слегка ущипнув. Невольно охнула, выгибаясь в спине. Да. Хотя едва ли я была сейчас хоть в чем-то уверена. Кроме него одного. Он в одночасье стал центром моего мира. И внутреннего, и внешнего. Тогда еще подумай, нам спешить совсем некуда. Пальцы сменили его губы. Рафаэль вновь накрыл ртом одну из вершин груди, слизывая вишневое лакомство. И чуть прикусил, а вот теперь я зашипел от пронзительных ощущений. А он совсем не останавливался. Так же медленно, как и рисовал, принялся слизывать весь узор. До тех пор, пока у меня не осталось никаких сил терпеть, хотя и тогда не остановился. А влажный язык выписывал один известный ему узор все ниже и ниже к животу, а затем еще ниже. К внутренней стороне бедра на контрасте с появившимися клыками, царапающими нежную кожу. Не кусал, но принуждал вздрагивать каждый раз, когда их острые кончики усиливали свой нажим. «Раф, пожалуйста!» Взмолилась и вместе с тем открыто потребовала я. И тут же все прекратилось, как с небес на землю рухнуло. Так сильно скрутило от перенапряжения все мышцы, отчего я протестующе застонала. Оборотень и тогда остался безжалостным. Поднял и усадил, придержав, чтобы не грохнулось. «Стоит только попросить, солнечное», — отозвался тихим, проникновенным тоном. «И сказать правду». «Какую правду?» — переспросила, с трудом фокусируясь на нем и его словах. Уловила тихое рычание альфы, прежде чем меня подхватили под ягодицы, фактически впечатывая в себя. Звук расстегивая молнии на брюках отозвался чем-то незначительным. Первый же толчок резкий, грубый, глубокий. Пауза. Тяжелый выдох. Его, мой. Глаза в глаза. Новый толчок. И алчный поцелуй. Потерянная реальность. И как итог яркая вспышка наслаждения, утянувшая меня на самое дно нашего общего безумия. В себя пришла не скоро. Даже когда Рафаэль отстранился, укутал меня в свой пиджак, поднял на руки и куда-то понес, я продолжила пребывать с закрытыми глазами, наслаждаясь отголосками испытанного оргазма. И только когда он уселся в какое-то кресло, устроив меня боком на своих коленях, я соизволила осмотреть небольшое, полупустое, темное помещение без окон. где стол являлся единственным предметом мебели, не считая того, на котором так удобно устроились мы. Единственное, что смогла сказать, глядя на транслирующий каждый угол виллы монитор на стене. Штук 10, не меньше. И каждый экран поделен еще на 4. Рафаэль на них, правда, даже не взглянул. Потянувшись к мышке главного компьютера, и принялся выискивать какой-то файл. Что он искал, стало понятно уже через пару минут, когда центральный экран показал картинку сада. Как вдохнула, так и забыла выдохнуть, когда среди кустов мелькнуло серебро моих волос. А за ним показалась и вся я, в знакомой черной рубашке на голое тело. Мозг лихорадочно принялся искать в закромах какое-нибудь правдивое оправдание собственному поступку, пока я смотрела на то, как растительность сменяется высокой стеной, с которой меня стащил Николас, отчего рубашка банально задралась. Стыдобище-то какая! Хорошо, воротень был достаточно тактичен, чтобы обратить на это внимание. Еще и поправил, чтобы я не светила голой пятой точкой. Протянула так и не придумав, что сказать на это все. Но то я. Как думаешь, если бы Ник не уволил старшего смены, прежде сидящего в этом кресле, и не выслал его с виллы до того, как я вернулся сюда, ты бы нашлась тем, что сказать, если бы я ему шею сломал? Вздрогнула. Так ярко, наравне с его словами, встал перед глазами образ мертвого незнакомца на стоянке офиса. «Зачем ему шею ломать?» — обернулась к мужчине. «Не надо никому ничего ломать». Затрясла головой отрицательно. «Я больше так не буду, честно», — пообещала. «Только не делай так, пожалуйста, не убивай никого», — закончила совсем тихо. Еще не хватало, чтобы из-за моей глупой ревности кто-то пострадал. «Точно?» — неожиданно добродушно хмыкнул огненный альфа, уткнувшись носом мне в макушку. И глубоко вдохнул. «Может, сперва еще подумаешь? А то, когда я про твою уверенность дважды переспросил, ты немного ошиблась». Еще бы не ошиблась, я в тот момент вообще едва соображала, что говорю. Он бы еще во время оргазма что-нибудь спросил. «Точно!» — буркнула плотнее, кутаясь в его пиджак. «Если больше не будешь меня так бесить», — добавила, не сдержавшись, — «чтоб неповадно было». А ответом мне стал еще один непонятно чем довольный хмык, наряду с крепкими объятиями. Оборотень снова глубоко втянул мой запах, продолжая молчать. Заговорил снова лишь спустя минуту. «Прости, солнечная моя, я не подумал, что тебя так заденет мой уход», — проговорил тихо. «Я же при тебе договорился. И оставил тебя не одну с семьей. Мы же с тобой обсудили тему того, что ты у меня одна единственная. А я всегда держу свои обещания. Не нужны мне никакие другие, да и...» Замолчал, не договорив, сжимая в объятиях крепче прежнего. «Ты не должна расстраиваться, тем более из-за меня. Если я бываю грубым с тобой... Прости, я не нарочно». Закусила губу, скрывая улыбку, а затем завозилась в намеке, чтобы он ослабил хватку, а, получив желаемое, развернулась и крепко обняла его в ответ. Уже поняла, замолчала, а через паузу продолжила. «Ты тоже прости, просто я, оказывается, очень ревнивая». Вздохнула тяжело. «Чересчур даже. И сама не ожидала от себя подобного, если честно». Призналась с очередным вздохом. «Я заметил», — усмехнулся, выдержал очередную паузу. «Кажется, мне даже понравилось». Ухмыльнулся, чмокнув макушку. «Да оно тебе!» — буркнула и не сильно ткнула его кулаком в бок. «Издеваешься надо мной постоянно». Теперь он рассмеялся уже в открытую. «Поедешь со мной в Лондон?» Чуть отстранился, заглядывая в мои глаза, меняя тему разговора. «В Лондон? На твое восхождение?» — припомнила кухонную беседу мужчин. «Раз уж огонечек теперь займет место вожака огненного клана, он должен пройти специальную проверку, где его либо признают достойным подобной чести, либо нет. Хотя в последнюю сотню лет эта процедура носит чисто формальный характер, просто представление на совете оборотней с принесением клятвы Верховному». «И ты меня там оставишь, да?» Припомнила и еще кое-что почти сразу. «Раз уж там и мои родители будут». «Безопаснее всего оставить меня на их попечительство, пока решаются проблемы клана». Вот только расставаться с Огонечком расхотелось. «Если бы ты меня спросила об этом несколько часов назад, я бы сказал, что в Рио оставаться слишком опасно. И это для твоего же блага. По крайней мере, до тех пор, пока не будет найден убийца Уго Оливейра». «Согласна», — кивнул Рафаэль. «Но теперь я что-то и за безопасность всех членов клана Серых Волков опасаться начал, учитывая последние события с твоим участием, поэтому даже не знаю», — добавил с прискорбным тоном. И опять я его ткнула в бок. «Будем исходить из того, насколько успешен будет Николас и Доминик в своей поездке в Колумбию. В конце концов, первые серьезные неприятности начались оттуда», — улыбнулся мне в ответ огненный Альфа. «А там посмотрим. Может, и не придется клану Серых Волков переживать такие невзгоды?» Нахально подмигнул. «Между прочим, до тебя я была паинькой и никогда ничего не ломала и не дралась», — заметил с наигранным укором. Оборотень одарил еще одной улыбкой и прижал к себе покрепче. «Ты тоже меня меняешь», — признался тихо. «Тоже в худшую сторону?» — рассмеялась. «Скорее наоборот», — щелкнул мне по носу. Поморщилась невольно и потерла пострадавшую часть, а затем пересела к нему лицом к лицу, отчего пиджак окончательно свалился на пол. Не обратила на это никакого внимания, оно все равно было поглощено моим супругом. «Ты не должен за меня меняться, я этого не хочу». «Вообще не хочу, чтобы ты менялся», — помолчала и дополнила чуть тише. «Я тебя и такого очень люблю». Сперва сказала, потом пожалела о своем откровенном признании. Тем более, если сперва он даже дышать перестал, зависнув на секунду, потом сжал свои объятия до такой степени, что стало почти больно. То дальше... «И я так и знал, что ты просто обожаешь ползать по заборам и портить мои рубашки. А все остальное было, чтоб я тебя за это не наказал», — выдал наставительным тоном, прижавшись губами к моему виску, одарив коротким поцелуем. «Нет, я его все-таки придушу. Уже лучше бы вовсе промолчал». «Как и мне стоило сделать то же самое, но сказала, не вернешь». Только в центре солнечного сплетения чего-то неприятно засвербело из-за его слов. «Это не значит, что ты теперь можешь сваливать куда угодно по ночам», — рыкнула, не сдержавшись, вмиг забыв о благоразумии. «Тем более без предупреждений. Пусть даже это 100 раз архиважные дела клана», — схватилась за его галстук, принявшись затягивать петлю ту же. «Понял меня?» «Так ты же сама сказала, что не хочешь, чтобы я менялся!» С фальшивым удивлением отозвался оборотень, явно издеваясь, как обычно. «То есть опять соврала, да?» Вздохнул удрученно, покачав головой. «Да, согласилась с ним, чтобы не нес больше всякую чушь, раз ему так удобнее воспринимать мои слова». Все свое веселье он растерял в один миг. «Остальное, получается, тоже соврала?» Выгнул бровь. «А вот теперь сам думай, соврала я или нет?» Съязвила. «Ничего тебе больше не скажу». Отпустила галстук и сложила руки на груди, демонстративно отвернувшись в сторону мониторов, принявшись через них рассматривать прилегающую территорию виллы. Заодно и прикрылась. Такой ответ его явно не устроил. Слишком уж пытливо разглядывал мое лицо, словно истинный ответ был где-то там написан, но возражать вслух не стал. Поднялся на ноги, не менее нагло, чем до этого, перекинув мою макушку через плечо, еще и шлепнул по 2-90, пусть и слегка. Краска смущения затопила лицо против воли, и не только из-за действий, а просто представила, какой вид ему сейчас открывается. Исчезнуть захотелось. Перенестись туда, где он меня не найдет и больше не сможет повторить ничего подобного. «Видео, где мы с тобой у бассейна и на террасе, так и быть, посмотрим в другой раз», — заявил Рафаэль, прежде чем унести прочь. «У чего?» — тут же вскинулась, выпрямляясь, за что удостоилась второго шлепка по заднице. Правда, недолго длились мои стыдливо-моральные терзания. Стоило только представить, что это тоже кто-то видел, вспомнить недавние слова Рафаэля по этому поводу, дурно стало. Пусть это и глупым было с моей стороны, все же в мире оборотней. Смерть – дело естественное, особенно если в волке в тот момент преобладают инстинкты, а если уж дело касается принадлежащей ему самки, и вовсе все плохо. Абсолютное подавление разумной части, и чем сильнее волк, тем сложнее этому сопротивляться. А огонечек очень силен. И все равно. «Раф, а что с охраной?» — уточнила осипшим голосом. «Ну, которая видела это?» «Ты ведь их не убил?» — закончила напополам с паникой. «Правда же?» «Сказал бы, но не могу. Занят тем, что думаю, соврала ты или нет?» Флегматично сообщил оборотень. «Но ты всегда можешь облегчить жизнь нам обоим своим очередным чистосердечным признанием. Или же напрямую спросить у моего болтливого брата. Он наверняка в курсе». Охотно посоветовал в довершении, сворачивая из основной части дома на лестницу, поднимаясь наверх. Тут же позабыла о панике. «Какой же он все-таки временами противный?» «Вот и спрошу», — согласилась. «С тобой, как оказалось, вообще лучше не связываться. А Николас — душка, и глаза у него красивые. Буду слушать и любоваться». Съехидничала. Третий шлепок по моему заду оказался куда ощутимее и весомее предыдущих. «Ай!» — дернулась прочь. «Хватит меня бить! Извращенец!» — возмутилась. «Хватит меня провоцировать!» Стало невозмутимым ответом вместе с четвертым шлепком. «Тем более, если знаешь, что извращенец». «А ты извращенец?» — заинтересовалась против воли, позабыв обо всем остальном, едва сдерживая желание задать кучу вопросов по этому поводу. Хотя, если вспомнить одно то, что он со мной связался, то да, извращенец он и есть. Подтверждение тому получила чуть позже, когда мы добрались до разгромленной мной спальни, вместе с поцелуем в прежде отшлепанную часть меня, едва я оказалась лежащей на постели лицом в подушку. «Сама мне расскажешь. Чуть позже». И было в его голосе столько предвкушений, что я даже не подумала на этот раз спорить. «Потом».